С порталами Шэнь Сю была знакома, так как видела издалека вход в небесную священную границу, предназначенную для редких гениев. Потому она резко отпрыгнула от возникшей аномалии и сразу же провела повторное слияние со своим демоническим духом, которое только недавно отменила, демонстрируя ученикам себя во всей красе. Портал был создан усилиями Шэнь Юэ, из-за пределов текущей галактики, потому и получился настолько темный. Очень уж дальний был переход, потому и пленка портала казалась еще более жуткой для чувствительных к мистическим энергиям разумных, чем обычно. Едва ступив на эту сторону, он протянул руку вперед и, используя оставленный на Ниле свежий след воздействия, выдернул к себе местную Чумилин. Так уж получилось, что несчастная девушка материализовалась напротив его ладони, упираясь в нее лбом, и взгляд ее напоминал несчастного олененка, застывшего перед фарами несущегося на него грузовика. Уж слишком хорошо девушка ощутила, как ее буквально вырвали из пустоты, единовременно оборвав все возможные связи с той, да еще и наложив печать на ее силы времени и пространства. «Муженек, не запугивай мою сестренку». Не успела та начать делать глупости из перепугу, как из закрывшегося за ней портала выскочила почти такая же девушка, но с куда более жизнерадостной улыбкой. Подскочив к пойманной Шэнь Юэ жертве, та мигом сгребла ту в охапку и оттащила от ладони парня. Тот не растерялся и просто перевернул руку ладонью вверх. Над ней возникли 7 маленьких порталов, из которых выпала книжка в мягкой обложке и 6 страниц, которые тут же влетели в книгу, врастая в ней как влитые. В этот момент вернувшийся в прошлое Нелли выпучил глаза и собрался вскочить, закричав от неожиданного появления принадлежащего ему артефакта, как он сам считал. Но не тут-то было. Пытавшегося дернуться и что-то крикнуть парнишку тут же парализовало, не позволив даже рта раскрыть. Нечего ему было пытаться отвлекать Шэнь Юэ от запланированных дел. Прочие дети сидели тихонько, не желая привлекать к себе внимание. Они отлично ощущали жуткое давление от первой появившейся женщины, а она в свою очередь очень уж выразительно опасалась мужчину, заставившего ту появиться в этом помещении. И хоть студенты и были активными детишками, готовыми подхватить любой кипиш, но явно не тогда, когда от одного только присутствия не державшие себя в руках богини времени и пространства их тела едва могли свободно вдыхать воздух. В следующее мгновение появились еще 2 страницы, вылетев напрямую из тел местных Сианинер и Ецзэюнь. Последовав за предыдущими, они также встроились в книгу. Шэнь Юэ просто протянул восстановленный артефакт своей Чумилин. «Держи, из нее получится неплохая основа для твоего домена, если пожелаешь его создать». Та книгу взяла, немного покрутила в руках и вручила своей так называемой сестренке. На вопросительный взгляд Шэнь Юэ уточнила: «Нет нужды, я себе еще лучше создам, своими силами. Расчеты уже почти закончены, хотела похвастаться в ближайшие 2-3 года. Ей нужнее». Чумилин тут же погладила по головке поймавшую и прижавшую к груди книгу девушку. Та явно еще не пришла в себя от быстро меняющихся событий. Ее выдернуло из места заточения существо чудовищной силы. Появилась ее старшая и гораздо более сильная версия. Перед ее глазами был призван и собран знакомый ей артефакт. Притом сразу весь, наплевав на то, что его части находились в совершенно разных мирах и под чудовищной защитой. На этом ее потрясения не закончились. Перед ними возникли еще 3 портала, откуда вышел мудрец-император сразу в 3 экземплярах, пребывая будто в трансе. С виду они все были простыми прямоходящими тиграми серебристого окраса, различаясь только одеждой. Желание Юянь исполнено. Я стер его разум подчистую. Тебе нужны эти тела? Конечно. Ты еще спрашиваешь? Чумилин запрыгала от довольства. Уж слишком она пристрастилась заниматься преподавательскими делами в сильно разросшемся Светозаре, а конкретнее в его главной академии. И даже тело клона от клона этого гуманоидного животного было очень редким экземпляром демонического зверя ранга верховного. Что уж говорить о клоне на пике вознесения и основном теле в ранге бессмертного 3-го уровня. Да это просто сокровище из сокровищ. А этот чурбан, ее мужем именуемый, вообще не волнуется о таком сокровище. Да ее подчиненные профессора передерутся между собою за возможность изучить хоть кусочек плоти клона от клона, что уж говорить о 2 других телах. Аркх, не сдержавшись, девушка мигом запрыгнула на парня, обхватив того ногами, перехватила нити контроля над получившимися марионетками и поцеловала своего мужа в засос. Такая сценка, наконец, позволила копии Чумилин расслабиться. Только вот ее начало слегка колотить от пережитого стресса, Уж слишком много впечатлений навалилось на нее разом. Отпустив своего мужа, Чумилин схватила за руку свою новоявленную сестренку и нырнула в очередной портал. За ними последовали тигры, после чего очередное окно перехода схлопнулось. Сам же Шэнь Юэ размышлял, не наловить ли для Чумилин побольше зверушек из мира бессмертных, поселив тех в домене. От этого дела его отвлекли крики его ученицы, выскочившие из очередного овала врат, открытых изнутри его домена. «Мастер, почему вы нас не предупредили, что готовы отправляться?» Прежде чем он это осознал, Шэнь Юэ уже держал в правой руке сложенный вдвое ремень, точную копию того, который был у него на поясе. Развеяв материализованное приспособление для наказания нерадивой ученицы, он постарался успокоиться. Уж слишком резко он реагирует на Е Цзыюнь в последнее время, при этом сам не совсем понимая своих порывов. После каждого значительного этапа очередной прокачки своего организма ему приходилось чуть ли не заново изучать строение своего разума, для корректного его анализа. И после становления богом анализ еще не был полностью завершен. В основном потому, что он старался провести его собственными усилиями, без помощи системы. Так получалось не только практика для него обходиться без помощи могучей воли сущности, но и стимуляция развития его собственного анализа, вместе с отработкой полученных знаний по строению разума в реальном деле. А полученные итоги всегда можно будет сверить с системными, проверяя на наличие допущенных ошибок. Хаем и впрямь запамятовал. Надо бы сообщить всем желающим посетить этот мир, закрепив открытой ученицей портал, он тут же проделал сказанное, разослав сообщение посредством коммуникатора. Сам же решил отправиться в царство бессмертных, на охоту и грабеж интересных полезностей. Заодно упокоит местную родню Юянь, пусть та и не упоминала об этом. Не прошло и минуты, как из открытого портала вышла Шиджи вместе с мужем, Емо. Не сговариваясь, они отправились каждый по своим делам. Шиджи принялась за истребление темной гильдии и значительной части священной семьи, желая отвести душу на местных неудачниках, раз уж в ее светозаре с ними разобрался ее сын. Емо же решил навестить здешнюю семью в юге. Он оставил своей копии его сыну несколько советов, вместе с подходящими их стилю техниками. По большей части сделал это для того, чтобы успокоить свою совесть, ведь эти люди по сути своей для него чужие, но и подаренные простенькие техники ничего для него не стоят. Так чего скупиться, если такое простое действие позволит ему иметь более здоровый сон? Вскоре местный светозар наводнили толпы людей из домена Шэнь Юэ, желающих поглазеть на прошлое их мира, заодно разграбить всевозможные артефакты в древних руинах и клановых хранилищах местных. Так вскоре были распечатаны императоры, из-за которых была расколота эта планета. За них чуть ли не началась очередная баталия, которая уж точно могла бы добить мир окончательно. Преподаватели из разных кафедр попросту не смогли договориться, кто какую тушку заберет себе. Лишь новость о том, что Шэнь Юэ создает новый мир с еще более ценной живностью, вернула трезвость в их рассудки. Мда, настоящий дурдом получился. Обозревая происходящий бедлам, Шэнь Юэ пожалел, что произвел массовую рассылку об открытии портала в версию Светозара из прошлого. Понаблюдав еще немного за тем, как прибывшие практики в который раз прочесывают город и его окрестности в поисках хоть чего-нибудь полезного, он решил прекратить все это. Разослав очередную рассылку о закрытии портала через 10 минут, он взялся подробнее изучить душу Нили. Ему было любопытно, сохранилась ли хоть часть от той версии парня, который запускал ритуал. Нет, ни капельки не осталось. Возможно, тот и сам не хотел помнить своих потерь, потому и не особо сопротивлялся слиянию. Шэнь Юэ решил так глубоко не копать, его это мало волновало. Создавать этому парню проблемы он не стал, как желал в момент получения звездюли от вселенной. Лишь вернул его сознание в состояние до вмешательства местной Чумилин, а все знания возможного будущего и изученных техник из его черепушки внес в специальный монумент, помещенный в академии. Для их получения нужно будет проходить простенькую проверку уровня развития претендента и его прошлого, на предмет приличного поведения, по меркам Шэнь Юэ, конечно же, и выбрать нужную информацию, которая будет помещаться напрямую в разум, постепенно разворачиваясь. Дополнительно позволил вносить в монумент новые техники и знания, дополняя таким образом спонтанно получившуюся библиотеку. Далее он дождался возвращения всех набежавших грабителей, выловил не успевших вернуться и не желающих возвращаться неудачников и тщательно затер следы своих подчиненных, чтобы нельзя было на него выйти через них, а оставшаяся память у обалдевших от происходящего жителей Светозара не даст ничего особенного, если все следы в инфосфере потерты почти подчистую, по крайней мере на тот уровень, который доступен его текущим возможностям. По поводу нежелающих возвращаться, это в основном оказались неудачники, которые ничего толкового не добились в домене Шэнь Юэ, но за счет обилия доступных ресурсов были гораздо сильнее здешних людей, а потому пожелали остаться здесь, становясь самыми сильными среди слабаков вместо того, чтобы быть отстающими среди экспертов. С такими Шэнь Юэ даже обсуждения не вел, забрасывая назад в портал. Тут он уж сам виноват, что не ограничил возможность перехода всем желающим. Следующим делом он отправил в соседнюю галактику одного тщательно сделанного клона, находящегося на 9 уровне бессмертного, тогда как сам отправился в мир родственников Юянь и, не останавливаясь, полетел за его пределы. При этом все ценное было отправлено с клоном, а конкретнее копья и все демонические духи. С основным телом Шэнь Юэ отправились только их одноразовые копии. Когда он уже был готов к началу довольно рискованной авантюры, из домена его окликнула Юянь. «Может, передумаешь? Ты же сам говорил, что шанс твоего выживания не составляет даже 1%. На это Шэнь Юэ только тяжело вздохнул. Этот разговор состоялся уже далеко не первый раз. Нет, ты уже десятки раз слышала мои доводы, и каждый раз они были неубедительными». С этим Шэнь Юэ был вынужден согласиться. Он желает проверить, почему так опасается оставаться в разваливающемся данже. Теоретически, он мог бы подождать того времени, когда его чуйка бы не орала настолько благим матом на это дело. Но нет, он находил кучу причин сделать это именно сейчас. Надуманных и не очень, не столь важно, даже если они звучали как неубедительные отмазки. Главное, он уже настроился провернуть желаемое. Отмазывался тем, что шанс выживания не нулевой, да и при тяжелейшем положении сработает функция самоуничтожения с рассылкой частиц бессмертного духа и бессмертной души по местной реке душ для перерождения в этой вселенной и ее изучения в виде дополнительных клонов, а бессмертное тело будет сожжено для их защиты. И даже в случае потери тела, клон сможет всего за пару десятилетий восстановиться до уровня оригинала, полноценно того заменив, а то и стать лучше. Не зря же отслеживал историю предков Юянь, интересуясь, куда они подевались, при всей развитости их цивилизации. Это, кстати, еще один повод самоубиться, если не самый главный. После получения доступа к местному божественному интернету, он все же докопался, куда те отправились. Оказалось, та цивилизация решила создать свою собственную маленькую вселенную и потихоньку ту развивать, копируя изучаемые законы оригинальной вселенной и постепенно их улучшая. Вот они и выгребли самое ценное из родного мира, забрав большинство родственников и полезных слуг, оставив отказавшихся присоединяться и простых жителей удаленных уголков, заодно стерев почти все свое наследие из мира. А Шэнь Юэ умудрился перед ними засветиться, в своем стремлении провести их сканирование. От ответной засветки его спасала только сниженная активность в инфосети и режим максимальной паранойи, но был уверен, что долго прятаться не сможет, если только опять не засядет в данже на многие годы для прокачки. Уж не ему пока что тягаться с целой цивилизацией богов, даже под прикрытием системы. Они его смогут вычислить просто за счет превосходства в ресурсах и опыте. Потому такое демонстративное самовыпиливание, с оставленными уликами гибели, тоже неплохой вариант отбросить возможную погоню хотя бы на время. Уж всяко лучше возможного попадания в их загребущие лапки, вместе с доменом. Он может и не успеть его призвать к телу Ярослава, в случае внезапного наскока превосходящего противника, потому постарается в будущем не выпускать копья изнутри его тела, лишь проявляя его проекции. И последний повод рискнуть остаться в распадающемся данже, Шэнь Юэ жутко бесила неизвестность. Уж слишком он привык иметь возможность все разузнать и рассчитать, даже тех же предков бессмертных он мог прочесть, если наплюет на риск обнаружения. Но вот за пределы данжа он до сих пор не мог заглянуть. Сканирование не помогало. Клоны ниже ранга бога погибали быстрее, чем могли передать хоть крупицу достоверной информации. Оставленные для разведки устройства теряли с ним связь, не успевая ничего переслать. Тело Шэнь Юэ было последним средством. Он надеялся, что то продержится хотя бы долю секунды для того, чтобы осмотреть округу, не будучи размазанным мгновенно. Все, хватит откладывать. Создать данж. Погрузившись внутрь, Он не стал сразу же разрушать созданное пространство. Нет, он принялся за агрессивное сканирование предков Юянь, не заботясь о конспирации. Из данжа это было сделать даже легче, чем снаружи. Да и отследить его у них вряд ли получится до того момента, пока тот не покинет это пространство со смещенным временем. А если и получится, он будет иметь время на реагирование, даже если к нему нагрянет какой-нибудь суперэксперт, на много ступеней превосходящий парня по силам. Так, у вас после 9 уровня бессмертных начинается так называемый ранг вечных, а не боги, хотя смена названия сути не меняет. А если конкретнее, 4 этапа вечности, каждая из которых имеет по 9 ступеней. И по вашей китайской классике, это земная вечность, небесная вечность, верховная вечность и вечная пустота. А вы и этапы бессмертных улучшили, как и более низкие ступени, желая сэкономить ресурсы на их поддержание, не теряя в качестве. Копируем, не теряем времени. Шэнь Юэ довольно сильно увлекся этим делом, получив возможность заниматься хакингом такой интересной, довольно трудной и вместе с тем крайне полезной цели. Сам того не заметив, он провел за этим делом почти 3 года, пока его данж не начал трескаться от воздействия извне, со стороны места его входа. Это сработали экстренные защитники сканируемого мира, когда его взлом их данных полез к подробностям развития их самых высокопоставленных экспертов. Хм, что же, лучше развалить это пространство самому, нежели дожидаться их проникновения внутрь. Но интересный у них способ прохода сквозь временные потоки. И такого я еще не видел в их базах данных. Наверняка особые разработки, сохраненные гораздо глубже. Ладно, аривидерчи, господа. И спасибо за приятно проведенное время, но вынужден попрощаться. Театральным взмахом руки он взорвал данж изнутри, готовясь к нападению. Вот только он и пикнуть не успел, как окружающая пустота слизнула 3/4 его тела, включая сильно модифицированные бессмертные аспекты, хотя уже скорее божественные. Только им это почти не помогло. Шэнь Юэ едва успел вручную активировать систему самоуничтожения и отправки в реку душ, из этого гиблого места. Автоматическая накрылась еще от первой волны голодной пустоты, но даже так в нее сумело отправиться меньше 0,1% его божественного духа и души, имевшейся у этого тела. Ярослав же в это время вовсю пытался проанализировать полученные данные и просканировать полученные крупицы этой самой пустоты. 71 уровень, и это самый минимум. Млять, теперь понятно, чего это меня так легко слизнуло, будто растаявшую мороженку. Даже чудо, как это я смог продержаться те доли мгновения и разослать хоть какие-то крупицы духа по вселенной. До 1 энергии этого уровня хватит, чтобы переписать состояние планеты по типу Земля и превратить ее в совершенно другое существование. Обратить все живое в способную размножаться нежить, оживить Землю, воздух, океаны и вулканы, превращая их в духов стихии. Открыть хаотические порталы в случайные миры параллельной реальности и призвать оттуда новую живность, вроде Годзиллы и ее дружков. Мда, просто мда. Он предполагал, что эта самая пустота была вполне себе живым существом. Если существо такого уровня вообще можно назвать живым, так вот, он предполагал, что оно просто рефлекторно впитало поверхностью кожи появившуюся возле него вкусняшку, а за оставшимися крошками не видело смысла гоняться. Вот так и получилось его частицам улизнуть в реку душ. В одной частично закрытой вселенной велось обсуждение попыток неизвестного ясновидца украсть их секреты. Удалось поймать источник взлома наших систем, локализация проведена успешно. Задержание не удалось. Причины: ясновидец уничтожил свое укрытие изнутри, вызывая прокол в нулевое пространство. Присутствующие разумные помолчали, пытаясь осознать, как это возможно. Даже в качестве гарантированного способа самоубийства это уж слишком радикальное средство. Пустое пространство за пределами вселенных, или нулевое пространство. Источник безграничной энергии, если, конечно, найдется глупое существо, желающее настолько рисковать. Их цивилизация уже не раз обжигалась на попытках его исследовать, и каждый раз это приводило к многочисленным потерям в их рядах. И не только среди низшего состава, но и среди лучших мастеров, на которых и строится все их могущество. Итоги: велика вероятность, что ясновидец был лишь промежуточным звеном в цепочке взлома нашей защиты. Слишком легко мастер такого уровня работы с инфосетью покончил с собою. Остались ли какие останки ясновидца после нулевого прокола? Мы работаем над этим. Следы слишком слабые, требуется время для их анализа и перепроверки. Помолчав несколько мгновений, первый голос вынес вердикт. Разработать ловушку на случай повторного появления этого мастера. Анализ его стиля работы завершен, в процессе. В течение 3 суток дух разума подведет итоги. Хорошо. Дополнительно усильте наблюдение за появлением меток из украденных данных. И просканируйте местоположение его укрытия. Может, какие следы остались. Под метками говорящий подразумевал специальные маячки, вшитые практически во все техники и чертежи их цивилизации. И чем больше вор будет использовать их данные, тем легче будет того отследить и соответственно наказать, а может даже и подчинить, заставив работать на себя, но это тоже своего рода наказание. Будет выполнено. Свободен. Только им было невдомек, что Шэнь Юэ уже собаку съел на удалении подобных жучков. Слишком уж мало было шансов на то, что его смогут отследить таким способом. Потому его чуйка даже не пискнула на начало их активных поисков. Куда больше шансов у них имелось отследить его частички, которые нырнули в реку душ для нового рождения. Но это дело явно не одного столетия, а на такой срок его предчувствие было не адаптировано проводить отслеживание возможных неприятностей. Следующее десятилетие Шэнь Юэ путешествовал по первой вселенной, пересекая галактику за галактикой. Заодно он изучал, как работают так называемые параллельные реальности, как происходит их слияние и рождение новых, чтобы научиться самому их запускать или закрывать, при необходимости. Частью информации он владел из справочника по созданию персональной реальности, но она была по своей сути голой теорией, и сейчас он проверял все это на практике. Ему не понадобилось много времени, чтобы разобраться во многих деталях. Так, например, подавляющее большинство параллельных реальностей не совсем параллельны, точнее, не совсем реальности. Параллельная реальность – не полная копия имеющейся, точнее не вся копия. Если представить реальность в виде линии, то ее параллельная версия будет не такой же линией, движущейся параллельно, а скорее расслоением части линии на несколько, с последующим слиянием обратно. И таких разветвлений может быть безумное множество, лишь бы была энергия на их поддержание. Вот и получается, что линия реальности постепенно становится сложной фигурой на плоскости, чем больше у нее ответвлений, и собирается обратно, в момент очередного перезапуска Вселенной. Вся разница существует только в масштабах этого самого разветвления и количестве точек расслоения. К примеру, если на одной планете в одной линии событий случился зомби-апокалипсис, а во второй ядерная война, то галактике на это пофиг. Если разумные на этой планете не вылезут за пределы своей звезды, то просто будут сожжены звездой, расширяющейся перед своей тепловой смертью. Вот и соединится разветвленная линия такой реальности обратно. Но даже если разумный вид покинет свою планетарную систему и начнет заселять галактику, они не обязательно выживут в следующие десятки тысяч лет, сотни тысяч или миллионы лет. Слишком уж хорошо разумные умеют истреблять сами себя. А если разумных носителей воли не останется, Вселенная легко сможет соединить обратно разветвленные реальности, пустив освободившуюся энергию материю на более нужные места. Не сказать, чтобы этот процесс был осознанным, нет. Просто, без поддержки разумного существа, остатки старых цивилизаций распадаются немного быстрее. Это немного по меркам продолжительности жизни смертных. А вот по меркам миллионов, миллиардов и триллионов лет Вселенной этот небольшой процент дает ощутимый эффект. Триллионов лет, если учитывать чередование больших взрывов и сжатия в очередную сингулярность, с поглощением окружающих недоработанных доменов и вновь созданных маленьких вселенных, не успевших достаточно развиться. Если вспоминать Нили и его ритуал, это явный пример насильного слияния таких линий в одну из-за постороннего вмешательства. Тогда уже даже наличие воли разумных существ не смогло отменить начавшийся процесс. Скорее, ее наличие стало катализатором усиления схлопывания части линии реальности, заставив обратить на это действо волю Вселенной и проконтролировать процесс. А может ли быть так, что это не слияние двух разных Вселенных, а пересечение параллельных реальностей, только гораздо сильнее разделенных? Если взять ту же линию за норму, то отклоненная будет проходить не сверху и снизу, в одной плоскости, а как бы в трех измерениях, получая гораздо большие отклонения базовых параметров. ХМ, такая модель тоже вполне рабочая получается, да и тоже соответствует знаниям из справочника. К черту, нет смысла сейчас об этом гадания делать. Слишком мало я пока видел, чтобы говорить об этом с уверенностью. Нужно посетить еще несколько миров для набора статистики и подкачать восприятие. За прошедшие 10 лет Шэнь Юэ не смог найти ни одного гарантированного подтверждения или опровержения своих теорий. Он допускал, что пока что его чувствительности для этого не хватает, потому решил временно забить на это дело и отправиться в новое путешествие. К тому же вполне возможно, что во второй вселенной будет лучше видно ее строение. За это время успела подрасти часть его клонов, рожденных из отправленных в реку душ его частичек, при самоубийстве в Данже. Вот к ним он и направился, особо не спеша. По пути изучит строение другой полновесной вселенной из первых рук, так сказать. Плюс продолжит и далее получать контрольные точки, хотя и не видит прямой выгоды от них. Но если уж сущность их желала, то почему бы и не исполнить ее желание, если не в тягости можно проделать это по пути. Само путешествие заняло несколько столетий неспешного сбора своих частичек и осторожного осмотра достопримечательностей. Эта вселенная оказалась полна существ во много раз сильнее него самого. Все же здесь, вместо привычных галактик и межзвездного газа, плавали островки реальности и астральная пыль. Последняя могла постепенно формировать новые миры, пригодные для жизни. Если привычная Ярославу Вселенная имеет в своем строении значительную часть обычной материи, сильно преобладающей над иными планарными частицами, то Вселенная культиваторов включает в себя куда более ровное соотношение самых разных энергий, вроде разбавленной энергии огня, воды и прочих стихий. И не важно, что при таком соседстве они ослабляются в сравнении с их чистейшими формами, зато такая связка придает дополнительной стабильности самой Вселенной. Заодно Шэнь Юэ убедился, что материальный план – это просто еще один из планов существования, а не основа Вселенной, или колыбель ее рождения, как считал ранее. Просто он был выходцем из Вселенной, где этот план существования преобладает, вот и витал в нем такой себе дух патриотизма, возвышая тот на такой себе пьедестал, и продолжал это делать до того момента, пока не посетил десятки полноценных миров, в которых материи нет, зато их жители ничем особо не отличаются от знакомых ему людей из родного мира. Даже внутренности и составляющие их клетки были неотличимы от аналогичных у знакомых ему разумных материального мира. Разница становится заметной только при погружении в микромир, рассматривая фундаментальные частицы их взаимодействия. Путешествуя через очередной мир, стараясь уклоняться от ощущаемых сильных существ, Шэнь Юэ держался за руки с Юянь. Она же в это время была занята синхронизацией с местными светилами, согласно изученной в этом мире технике звездных боевых искусств. Методика была перспективной, позволяющей черпать энергию из удаленных источников довольно необычным методом. В следующее мгновение чуйка парня заорала благим матом. Мгновения ему хватило, чтобы выяснить суть происходящего. Предки Юянь все же его выследили, соорудили ловушку и готовились ее захлопнуть. Вовсю работающее сознание рассчитывало возможные варианты выхода из ситуации, и не находило их. Слишком уж хорошо подготовились его преследователи. За одной ловушкой скрывалась другая, а за ней и третья, перекрывая недостатки предыдущих. Наверняка смогли отследить моих клонов, а по ним выйти на меня. При этом не лезли ко мне напрямую, а следили издалека. Не зря в последние годы я не отпускал своих девушек от себя далее, чем на расстоянии вытянутой руки. Предчувствие было нехорошее, но не могло отследить источник неприятностей, вот и советовало быть осторожным. Я предполагал, что находился на территории очень сильного практика, но уж точно не думал, что предки Юянь будут настолько терпеливыми в слежке за мною. Ну и ладно, учтем на будущее, нужно быть осторожнее с продвинутыми цивилизациями. Мигом погрузив девушку в домен, сам Шэнь Юэ обратился к пункту системы о подтверждении квеста. Аривидерчи, ублюдки. Грозиться карами за прерванный отпуск со своей женушкой он не стал, простого «до свидания» будет достаточно. Да и все клоны в этом мире были собраны, принеся ему кучу данных для анализа. А то, что он хотел посетить еще несколько сотен интересных мест, не беда. Координаты этой вселенной и отдельных ее миров он запомнил, а там полноценные эмблемы ему в помощь. Заодно отработает путешествие между мирами через реку душ. Так он и исчез, не оставив после себя и следа, наплевав на всю сооруженную ловушку и ее поле подавления, вместе со стабилизатором пространства и времени. Оставшаяся ни с чем группа захвата еще долго пыталась разобраться, что это было, Им подсунули очень качественную иллюзию. Их цель сумела сбежать самостоятельно или вмешалась сторонняя сила. Сразу после подтверждения завершения квеста, тело Шэнь Юэ было перенесено к телу Ярослава. Тут же ему был предоставлен выбор: провести слияние тел методом системы, при помощи частички сущности, проделать все самостоятельно, или оставить как есть, отложив вопрос до лучших времен. Откладывать это дело парень не стал. Даже не зная о возможных вариантах заранее, он примерно понимал, чего желает. Одномоментное слияние здесь и сейчас требовало времени. Самостоятельно это заняло бы долгие годы неподвижной медитации, если желать сохранить все преимущества обоих тел. Слишком уж различаются некоторые их аспекты, требуя дополнительной подстройки. Либо погрузить одно тело в другое, неважно какое в какое, дожидаясь их преобразования под единый стандарт и последующего слияния, как с обычным клоном. Помощь системы сокращает этот срок до жалких полтора месяца, но для этого ему нужно будет тихое местечко. Его же собственный домен подойдет, но делать это нужно будет после выхода из текущего места пребывания. Система предупреждала о принудительном выходе из этого от норка межмировой пустоты через минуту. Последний вариант был в том, чтобы проводить постепенное слияние в режиме реального времени, выставив одно из тел как базовое, которым будет продолжать жить. Чем-то это было похоже на его собственный вариант поглощения клона обратно, лишь с незначительными отличиями. Проведя симуляцию вариантов выбора тела Ярослава и тела Шэнь Юэ, как главного, он решил остановиться на первом. Хоть ему и неприятно было такое сильное урезание резервов и ощущаемого контроля над миром, но зато последующий стремительный рост и наслаждение от него полностью это окупали. Тогда как при выборе тела Шэнь Юэ он постоянно ощущал бы сжатие его раздутых энергетических органов, которые будут вызывать фантомные ощущения ослабления. Фантомные потому, что они будут становиться наоборот, крепче и сильнее. Но вот ощущение преобразования из слона в мышку это не отменяет. Вот он и не раздумывал долго, выбирая неудобство единовременного ослабления, с быстро растущей силой, вместо растянутого эфемерного ощущения уменьшения. Что сейчас покажет мне система? Имя: Волков Ярослав Павлович. Энергия: 4712 из 4712. Чакры: предел ускоренного роста 59500000000. Прана: дух воля Псимона, уровень 1, 118, 112, 026, 371, 988, 171, контроль, уровень 16, 205, 577, 167, 291, 167, 220, анализ, уровень 25, 4, 599, 105, 375, 562, 373, телосложение, иммунитет, уровень 39, 82%, регенерация, уровень 39, 34%, усиление, уровень 40, 0%, способности, восприятие, уровень 39, 5%, эмблема, уровень 39, 0%, мда, циферок много, очень много, зато теперь одна только моя душа примерно соответствует бессмертному четвертого уровня. Сделав шаг, Ярослав возник на Луне, у него было слегка игривое настроение, даже несмотря на принудительное покидание мира культиваторов. Наверное, так на нем сказалось возвращение домой. Прогулявшись по поверхности спутника Земли, он преобразовал часть его поверхности в разные драгоценные камни, в очень больших количествах. Все вместе они составили хорошо видимую с Земли надпись «Я дома». Смайлик улыбки был особо хорошо подчеркнут, отражая его настроение. А ведь я сейчас чисто своей душой могу материализовать Землю за 12 часов работы. ХМ, сделать ее копию на другой стороне орбиты, что ли? Нет, в другой раз. Пора навестить родителей, модифицировать их фолны и наложить дополнительную защиту. По пути он проверил состояние своего тела повторно. Энергия: 5921 из 5921. За прошедшие 20 минут его резерв возрос больше, чем за последние 200 лет прогулок по вселенной культивации. Вот что значит начало слияния и снятие ограничений. Заодно он ощущал, как его физическое тело становилось крепче в реальном времени. До этого уровень усиления хоть и повышался, но больше показывал предел проводимости энергии и возможный потенциал, а не текущую силушку. «Юянь, желаешь навестить мою семью? Я думала, ты и не вспомнишь обо мне». Появившись возле неспешно летящего в открытом космосе парня, она демонстративно скрестила руки на груди, повернувшись к нему боком. Тот неловко почесал черепушку, признавая вину. Он ведь забросил ее в домен, не пояснив ситуацию. И даже оказавшись в безопасности, первым делом побежал делать шалости, под действием сиюминутного импульса, а не сообщил родне, что все в порядке, в очередной раз. Им далеко не впервой быстро собирать манатки и улепетывать от могучих экспертов посещаемых миров. Так что и девушка дулась больше на показ, а не всерьез. «Извини, дурака, увлекся». Подлетев к девушке, он сгробастал ту в объятья, давая волю рукам и прикусывая мочку ушка девушки. Правда, далее этого не зашли, ощущали наблюдение с земли, потому слегка остыли и продолжили неспешный полет. Осмотрев лицо своего мужа, Юянь вынесла вердикт. «Не совсем тот вид, который ты мне показывал. Ты постепенно изменяешься внешне на нечто среднее между телом Шэнь Юэ и Ярослава». Уже он и впрямь не ожидал такого быстрого результата. Думал, черты внешности продержатся дольше. Не настолько сильно, как ты подумал, но для меня заметно. Уж за половину тысячелетия, проведенного вместе, изучила все привычные тебе облики. Это да, Хаэм, это я уже почти тысячелетний дед. Эх, старею, однако. Это ты меня так старый назвал. Парень аж зашипел от боли в боку, захваченным ловкими пальчиками своей жены. Он уже и забыл, что это такое, быть слабее своей спутницы. Тело хоть и укреплялось скоростными темпами, уже сейчас будучи тверже любых известных сплавов на земле, но под нежными пальчиками Юянь, его кожа сминалась, как и положено шкурке простого человека. Вай-вай-вай, больно же. Извернувшись, он принялся щекотать девушку в отместку. В один из моментов он резко дернулся в сторону, пытаясь обнять пустое место, но вместо неуклюжего взмаха руками, заключил в объятия появившуюся Чумилин. «Твоя привычка подсматривать так никуда и не делась, моя маленькая вуайеристка». Та только вздернула носик, не желая отвечать этому нахалу, озвучившему беспочвенные обвинения. «И чего же ты дуешься, моя дорогая?» Девушка демонстративно направила указательный пальчик в грудь парня. «Ты не позвал меня на встречу с родителями. Так выход из домена для вас свободен, как и возможность видеть, что происходит вокруг меня, в любое время». Летящая сбоку Юянь невольно закатила глаза на такую чурбаноголовость своего мужа. И ведь если тот хочет, то мигом может понять ситуацию, рассчитав идеальные ответы на подобные ситуации. Но нет же, слишком привык расслабляться в присутствии своей семьи. «Ты не позвал меня на встречу с родителями». Чумилин повторилась, даже не сменив позы. Только теперь до него дошло, чего же девушка хотела. А хотела она прямого приглашения, а не граничащего с безразличием посыла: «Делай, как пожелаешь». В качестве отмазки он мог бы сказать, что изначально вообще не планировал никого звать, а только посетить тех в невидимости, модифицировать фауну и наложить защиту. Но тут Юянь первой вышла из домена и принялась плыть рядом с ним, удерживая легкий полог невидимости. Вот он и ляпнул первое пришедшее в голову, чтобы начать разговор с демонстративно обиженной девушкой. Только вот Чумилин явно не отмазки были нужны, а внимание. Каюсь, грешен. Пойдешь со мною, проведать моих родителей?» Удовлетворившись, девушка расплылась в улыбке, пристроившись под боком парня. Тот, недолго думая, второй рукой приобнял Юянь, ускорив полет до планеты, а спустя минуту полета в тишине, напрямую телепортировался в нужное место. Минутка релаксации кончилась. Глава 29. Отдых в родном мире не затянулся надолго. Ярославу оказалось попросту скучно разговаривать с родителями и редкими старыми знакомыми. Слишком много времени прошло, слишком сильно изменился его круг общения и привычные темы обсуждений. Возможно, со временем он бы и смог наладить нормальное общение, если бы не попытался посетить мир Оверлорда на минутку, желая надавать по щам одному платиновому дракончику и быстренько вернуться обратно. И плевать парню было на то, что он сам ограбил этого лорда-дракона, своровав мировой предмет. Желание ответить крепким ударом это не отменяло. Только вот при попытке перемещения у него ничего не получилось. Волкову понадобилось несколько мгновений, чтобы разобраться в ситуации. Помешал барьер сущности вокруг этой галактики, который не позволяет ее покинуть без специального разрешения. О чем сам барьер и сообщил, при прерывании перехода и принудительной откачке половины резерва Ярослава. Проблема оказалась в его домене, а точнее в живых существах, населяющих его. Именно из-за них барьер и не пустил парня, дополнительно уточнив, что можно оставить того привязанным к галактике, будто на парковку загнать, на время отсутствия. Путешествовать без домена у Ярослава не было никакого желания. потому он мигом принялся изучать ситуацию и методы ее обхода. Особо его интересовало, как вообще этот барьер влезает в чужой домен и есть ли у него исключения. При первой же попытке его изучения, сам барьер поделился всей нужной информацией. Эта функция оказалась доступной любому разумному с божественной чакрой или ее аналогом, чтобы те не самоубивались об него при попытках пробить его силой. О сообщении для самоубийц уровнем пониже даже речи не шло, даже достичь барьера почти невозможно без очень продвинутой техники или сверхъестественных сил. А если кто и откопал высокотехнологичную технику, либо силушку, после чего превысил некий порог воздействия на барьер, наплевав на осторожность, поздравляем, получайте посмертную премию Дарвина. Оказалось, это не совсем барьер, а скорее граница отдельной параллельной реальности. Сущность создала копию одной вселенной с такой вот галактикой, ко множеству версий которой привязано по 10 тысяч человек, призванных из оригинальной вселенной, делая из них своеобразные генераторы энергии для ускоренного роста и усиления вселенной. И пока все 10 тысяч человек не погибнут, или не закроют контракты с сущностью, барьер будет работать. Млять, это что получается? Здешний мир просто копия моего родного? Новость всем новостям новость. Ярослав хотел было спихнуть свои ранее натянутые отношения с семьей на их искусственность, но уж себе то врать не желал. Копия была создана в 20-м году, когда сущность начала заключать с ними контракты, а отношения были подпорчены задолго до этого события. На мгновение у него возникла подлая мыслишка полностью прекратить любое общение с местными своими родителями и прочими родственниками, но он быстро одернул себя. Все-таки именно с ними он как раз-таки нашел хоть какой-то общий язык, тогда как в родной вселенной он долгое время ни с кем из старых знакомых не разговаривал, покинув родной город и не оставив своих контактов. Плевать, через годик-другой решу, что думаю об этом, когда новость окончательно устаканится в моей черепушке. У него возникла мыслишка прямо сейчас подтвердить полное завершение контракта сущности, чтобы разом закрыть все возникшие в его голове вопросы одним действием. Но быстро отбросил это сиюминутное желание, навеянное подпорченным настроением. Лучше он понаблюдает за другими контрактниками, проследив за их судьбой, заодно узнает, что те потеряют и что получат в процессе закрытия контракта. К тому же он желал и самому докачаться до 100-го уровня, чтобы получить возможность просканировать частичку сущности, заключенную в его системе. Да и будучи 100-м уровнем, как и сама сущность, если ее частичка не солгала, его будет не так просто удержать, как сейчас. Следующую минуту Ярослав допрашивал барьер на предмет всей доступной информации, которой тот может поделиться, прямо или косвенно. ХМ, теперь понятно. Живые существа – неплохой метод структурирования неустойчивой энергии недавно созданного мира. Потому барьер легко их впускает, но не выпускает, до выполнения заданных условий. Чтобы получить разрешение на выход, нужно обзавестись крепкой связью с контрактником, а контракт сделает все остальное сам. Связь не обязательно должна быть добровольной. Точно. Таким же способом я протащил Вику в мир One Piece, заключив контракт с помощью силы Повелителя Теней. А если его переделать, сказано сделано. Ему понадобилось всего несколько часов для создания своеобразного симбионта, постепенно улучшающего жизненную и духовную силу носителя за счет потребления крупиц его телизмы, которая развеивается в пространстве. Для сильных практиков пользы почти никакой, зато будет играть роль формальной галочки, позволяющий покинуть пределы этой галактики. После этого создал своеобразные серверы в домене, куда будут подключаться симбионты. Не цеплять же их всех напрямую к себе, создавая вокруг своей тушки кучу связующих нитей, заполонивших весь обзор. Закончив с подготовкой, дал команду домену до дубляж симбионтов и интеграцию в каждое живое существо внутри него, включая животных и растений. Пускай тоже ускоренно развиваются, генерируя больше энергии. Дожидаясь окончания процедуры, Ярослав принялся проводить ревизию состояния своего домена, заодно знакомился с возможностями системы по его развитию. Управление персональной реальностью, уровень 2, 12%. Его домен уже почти разросся до маленькой галактики, если брать одно только количество имеющихся планет, но даже так он поднялся только до 2-го уровня и набрал всего несколько процентов. Хотя в чем-то Ярослав был согласен с системой, контроля над ним у него не достает. Слишком много инородных включений, не созданных парнем с нуля, и непонимаемых полностью. Да и подавляющая часть планет была попросту скопирована и забыта, просто ради увеличения места для жизни, лишь бы генерировали бонусную телизму. Как сказали бы упоротые культиваторы, он слабо познал законы собственного мира, или не закончил его привязку полностью. Пора разобраться и со старым доменом, со всеми его древобогами, производящими плоды чакры. Не будь напоминания системы, и он бы еще долго о нем не вспомнил. И так бы и ютилось это крохотное пространство в дальнем уголке его домена, перенесенное туда автоматически при возвращении в этот мир и забытое надолго. Его старый домен оказался незамороженным, как он считал в начале. Вместо этого внутри продолжали существовать эмблемы и ухаживать за растущими божественными деревьями. Только эти прожорливые растения со временем требовали все больше и больше энергии, которую эмблемы были не в состоянии дать. Те уж точно не ожидали, что отсутствие основного тела затянется почти на тысячелетие. Потому они решили начать грандиозную прополку, скармливая часть деревьев своим сородичам. По поводу Девятихвостого, этот несчастный лис каким-то образом сумел совершить самоубийство, видать слишком уж страдал от истощения, из-за постоянной откачки его чакры в течение сотен лет. Душа его до сих пор лежит упакованной, как заначка на черный день. В итоге, к текущему времени осталось всего полтора десятка полноценных растений. Вот только толку от них было никакого текущему Ярославу. Разве что сойдут как дополнительное средство фильтрации и преобразования энергии астрала, если их немного модифицировать. Чем и занялось сразу два десятка эмблем. О использовании деревьев для вытягивания планарных энергий и не думал, его пунктик о их опасности только укрепился за прошедшее время. Ситуация понятна, и не настолько радужна, как хотелось бы. Уж очень не вовремя меня настигли эти паршивые родственнички Юянь. Пребывая в мире культиваторов, он периодически посещал их рынки, закупал дешевое высокоуровневое сырье, преобразовывал в материалы куда более редкие, но того же уровня, и вновь обменивал на распространенные по чрезвычайно выгодному курсу, собирая кучу барышей. И это без агрессивного грабежа добра у влиятельных сил. Частенько ему попадались умники, желающие ограбить бродячего практика, не имеющего защиты. Такие либо становились пропитанием для его домена, либо вынуждали спешно драпать в другое место или другой мир. Так вот, засаду на него устроили, когда очередная партия сырья была использована для расширения домена и улучшения генератора телизмы, но новая еще не была получена. Как итог, его резервы слегка исхудали, и, если не найти дополнительный источник энергии в ближайшие пару лет, нужно будет либо замедлять рост домена, либо временно прекращать модификацию генератора телизмы. Слишком уж много энергии требуется на прямую материализацию высокоуровневых материалов. Останавливать питание своих чакр он уж точно не будет, а оно тоже требует немало, да еще и их аппетиты постоянно растут. И если уж сократить расходы нет желания, значит нужно повышать доходы. До недавнего времени нехватки низкокачественной энергии у Ярослава не наблюдалось. Наоборот, был заметен ее избыток. Старый добрый исток бесконечности на пару с картиной бескрайних дали рек и гор давали просто очумелое количество энергии, если измерять ее пределами звездной системы. На пике он смог улучшить их достаточно, чтобы создавать по планете размером с Землю в сутки, оттуда-то у него и так много копий небесных тел в домене. Но далее случилась загвоздка. Для дальнейшего улучшения техники нужны множественные эксперименты, а это опять же траты. Не столько времени, сколько энергии. О времени парень не волновался, он мог создавать эмблемы почти что бесконечно, лишь бы хватало той же самой энергии. Она же нужна для латания участков домена в случае провальных попыток улучшения техники. Скопировать готовую идею из генератора не получится, его суть совершенно другая. Он хоть и называется генератором, но это не значит, что он производит телизму из ничего. Его работа состоит в том, чтобы производить как можно более высококачественную силу из низкоуровневой, при этом теряя как можно меньше в процессе обработки. Проблема техники исток бесконечности оказалась в том, что чем больше человек ее использует, находясь сравнительно близко друг от друга, тем медленнее шло пополнение энергии. Если на низких этапах этого было совершенно не видно, из-за малого общего объема генерируемой силы, то при приближении к последним этапам техники начали появляться указанные ранее проблемы. Ранее Ярослав создавал тысячи полуразумных артефактов и запрограммировал их осваивать эту технику, поместив их в стене вокруг Светозара. И еще удивлялся, почему же древние эксперты не занимались тем же, чтобы массово выращивать траву равновесия и халявно поддерживать защитные барьеры на своих территориях, купаясь в изобилии энергии. Время все расставило по полочкам, обломав Ярославу его хотелки. Из одного места не получится черпать безграничную энергию, не улучшая саму технологию этого процесса. При попытке делать это насильно, каналы сбора силы накладываются на друга, входят в резонанс и делают приличный такой бада-бум. Хоть бери и используй этот метод как оружие, если бы не легкая заметность процесса и возможность без особых усилий его прервать, вызвав легкий взрыв раньше времени. Попытка собрать самостоятельно энергию из астрала тоже не очень-то хорошо закончилась для окружения Ярослава. Если объяснить простыми словами, он стал слишком силен. Если подробнее, после превышения определенного порога скорости сбора энергии, вокруг него чуть ли не сформировалась воронка в астрале, начиная создавать стабильный прорыв в реальность. И, вместо почти что мирной планеты Земля, вполне могло бы появиться местное око ужаса из вселенной Вархаммер 40 тысяч, уменьшенная версия. Пришлось приложить усилия, чтобы ту успокоить и укрепить покореженное пространство. А ведь процесс толком и не успел начаться. Что же, раз уж я не спешу закрывать контракт полностью, то добавлю еще связи с сущностью. Покупаю третью плюшку. Свойства способности – бездонный источник безграничной энергии. Посмотрю на методики сущности в этом деле. Восприятие и эмблемы меня радуют даже сейчас, так что и он не должен разочаровать. Способности. Восприятие, уровень 39, 6%. Эмблема, уровень 39, 0%. Источник, уровень 1, 13%. Способность появилась сразу с первым уровнем, так как парень отправил полноценный пакет желаемых возможностей плюшки и заправил это капелькой энергии из резерва. Ее концепцию он обдумывал множество раз, но не спешил получать в организм очередную частичку сущности. Ведь каждая покупаемая плюшка имела таковую. Вливая в источник энергию резерва, он стремительно поднимал его уровень. Вместе с этим старался внимательно отслеживать происходящие изменения. Сканировать плюшки система отказывалась, имея встроенный на это запрет, и вполне логичный, это как предложить сущности просканировать саму себя. Только изучение собственными ощущениями, восприятие и анализ ему в помощь, и они его не подвели. Растущий источник показал ему, как надо прокачивать исток бесконечности с картиной, и даже больше. На высоких уровнях он буквально создавал энергию из ничего, или это у Ярослава не хватало чувствительности и опыта, чтобы понять, откуда она берется. Потому он остановился на этом моменте, прекратив раскачку способности до того времени, пока не разберется в деталях. Сразу же он отправил группу эмблем проверять возникшие идеи на практике. Справочник о пране и духовной силе очень здорово помогал в проводимых экспериментах, сокращая его потери времени и ресурсов в тысячи, а то и миллионы раз. Ведь многие продвинутые цивилизации тратили для получения того же результата на порядки больше, без гарантии получения хоть какой-либо выгоды. Но справочник не был гарантией против ошибок, как и не был гарантией того, что в голове Ярослава будут сходу возникать гениальные идеи. Но вот если они появятся, информация из справочника стала бы идеальным дополнением для получения быстрого результата. ХМ, мало, хочу еще. В этот раз он решил начать вкладывать личный резерв в незаслуженно забытую функцию системы, вместо того, чтобы сливать его в повышение предела пассивной прокачки чакр. Все равно он станет бесполезен, стоит ему только поднять их выше 15 уровня. Потому излишки энергии с резерва направил в раскачку фокусирующего ядра, чтобы получать еще больше энергии. Особенно хорошо в этом деле помогала новенькая способность, генерирующая силу получше пока что не модифицированного истока бесконечности. Системная функция, использованная им в самом начале, но отброшенная за ненадобностью. Усиление фокусирующего ядра. Вкладываешь личную телезму, получаешь небольшой постоянный приток самой низкокачественной энергии обратно. Если ее перерабатывать обратно в телезму, вложение окупится примерно через 5,5 лет, при идеальном преобразовании. При его текущих методах, через 20-30 лет. Слишком сложно добиться идеального преобразования, потери энергии только возрастают при поднятии сразу стольких уровней. Для того он и улучшает постоянно генератор. Самое приятное в этом фокусирующем ядре то, что даже после полной окупаемости затраченной высококлассной энергии, он продолжит снабжать Ярослава теми же объемами энергии нулевого уровня, позволяя и далее получать дивиденды. А если продолжить вкладывать заработанное, то приток энергии будет расти в геометрической прогрессии. И никаких воронок в астрал, технологии сущности слишком круты для этого, да и сам принцип поставки энергии отличался, она будто просачивалась из крошечных щелей реальности во всем окружении парня. Стараясь рассмотреть подробности, он подтвердил имеющуюся у него ранее информацию. Это были каналы подключения к иным планам бытия, планы света, тьмы, огня, воды, жизни, смерти и прочее. И они были чрезвычайно крошечными, казалось бы, даже кварк не пролезет в такую щель, да еще и соединялись воедино, позволяя гасить разноплановую энергию в нейтральный супчик, не несущий никакого окраса и являющийся совершенно безопасной энергией нулевого уровня. Не зря Ярослав и не думал воссоздать эту функцию системы самостоятельно, слишком сложная конструкция, да еще и работающая с планарными энергиями. Не-не, чур меня, чур. Они меня еще в мире культиваторов пугали, и до него тоже. Так что только системная прокачка фокусирующего ядра и никаких самостоятельных экспериментов, минимум до 60 уровня. Вроде это так называемый пик вечной пустоты, по меркам культиваторов, если мои расчеты не ошиблись. А может и тогда рисковать не буду еще долгое время. Направляя новенькие источники энергии в полезное дело и присматривая за улучшением истока бесконечности, Волков дождался окончания вживления всем живым существам из домена простейших симбионтов, поддерживающих связь с ним. Без задержек, парень в очередной раз попытался переместиться в мир Оверлорда, и ему это удалось. Появился Ярослав в воздухе, прямо на границе использованного ранее заклинания платинового лорда дракона, которым тот приголубил парня перед его побегом в мир One Piece. В этот раз он его рефлекторно проглотил и переварил развернувшейся аурой, соединенной с властью правителя. Действуя согласно рефлексам, заново приобретенным во время путешествия по мирам культиваторов, он отправил в дракона луч энергии, задавая своей силе задачу пробить защиту и уничтожить по максимуму самые уязвимые участки тела противника, заодно накладывая короткие искажения в пространстве, чтобы тот не смог сбежать или сходу рвануть к парню, давая ему мгновение на оценку ситуации. Довольно примитивная техника, много раз отработанная на практике против самых разных противников, с небольшими изменениями параметров вполне работает и как атака, и как проклятие, ослабляющее врага, и как тестировщик его слабых мест. Она нравилась Ярославу своей скоростью достижения врага, потому и стала одним из его любимых ходов. В общем, вполне типичный первый ход для изучения противника и принятия решения о дальнейших шагах. Только вот больше действий не понадобилось. Платиновый лорд-дракон не был ранен, и не был просто убит. Он был буквально испарен вместе со всем летающим городом разом. Атака была нацелена на летающего ящера, но, поскольку тот оказался связан с этим громадным артефактом, то, после уничтожения противника, эта умная энергия пошла по ближайшим связующим нитям, уничтожая все вещи, имеющие отношение к атакованному зверю. Мля, а я ведь и проценты резерва не вложил в пробную атаку. Энергия. 269-312 из 271-861. Только вот Ярослав совершенно забыл, что его резерв растет буквально ежесекундно, сливаясь с таковым ушеньюе. К тому же, качество энергии в его организме превосходит базовую телезму примерно настолько же, насколько бессмертная ци превосходит простое электричество. И технику он привык использовать, наполняя этой самой базовой телезмой. А древний дракон, хоть и пользователь первобытной магии, сжигающей души для применения сильных заклинаний, но он явно ею не поддерживает защиту на постоянной основе. Хотя и она бы не спасла обреченную зверушку. Мда, просто мда. Почти 3000 энергии 40 уровня. Бедный ящер. Даже от его души почти ничего не осталось, кроме голого ядра. Будет перерождаться планктоном сотни и тысячи раз. Почесав тыковку, Ярослав решил, что нечего ему баловаться в таком крошечном мире, издеваясь над всякой мелочью лично. А ведь ранее надеялся дождаться появления великой гробницы Назарика и ограбить ту на крутые артефакты. Сейчас он даже в мировых предметах не был заинтересован. Потому сразу же создал несколько сотен эмблем, взявшихся за создание формаций по перемещению планеты в свой домен. Раз уж он уже считал ее своей собственностью, то зачем сдерживаться? Сам в это время отправился к Золотой Принцессе, накладывать на нее защиту и давая надстройку обучения рунической магии псионики во сне. Видеться с девушкой напрямую не пожелал, у него и без того есть многочисленная семья, чтобы еще распыляться на почти забытые знакомства. Можно было бы оставить возле девушки эмблему, но не настолько он к ней был привязан, чтобы спустя столько времени восстанавливать знакомство. Она ему больше приглянулась как персонаж новеллы, вот он и хотел проверить, сможет ли он ее перевоспитать в отличный от книги вариант, если проявит нормальное отношение. За последнюю мысль Ярослав зацепился, ощутив какое-то неприятное ощущение от своих же действий. Нормальное отношение, да, какое нормальное отношение, если я забил на девчонку потому, что мне попросту стало лень с ней возиться, да еще и предварительно усадив на трон королевства, млять, мудак ты, Ярик, или уже больше Шэнь Юэ, начинающий переквалифицироваться в типичного злыдня. Закончив минутку саморефлексии, он влепил себе пощечину, вместо того, чтобы задавить эмоции концентрацией. Старые методы взятия себя в руки не обязательно хуже новых. Так, одна эмблема к девочке. Оберегать, воспитывать, учить всему и вся. Будет третьей ученицей. Появившийся клон козырнул парню и телепортировался в тронный зал королевства Риэстиза. Еще десяток эмблем будет занят пересылкой на отдельную планету моего домена всех граждан и внешних агентов Слейновской теократии, вместе с их имуществом и землями. Там никого не будет, кроме людей и диких зверей. Вот пускай и полируют свои расистские взгляды на воображаемых иных расах. Мне не жалко для них одного мира. Слишком много тех пустует зазря.